Мысленно фыркнув, Наруто вновь открыл глаза и повернулся ко всем, стараясь не обращать внимания на старика. Тот ему не нравился. Он не мог понять, почему так, но с момента их знакомства его не отпускало ощущение, что тот им врал. Слишком подозрительно себя вел. Часто оглядывался, всматривался в них и тут же прикладывался к бутылке, словно что-то для себя решая. Взгляд отводил, ни на чем его долго не останавливал. И эти его постоянные разговоры о том, как бедна их страна, что он не может себе позволить себе оплатить им отдых в дороге и пропитание, а также, что они обязаны защищать его ценой своей жизни. На последние его слова Наруто тогда вообще возмущенно застыл, и только впившиеся в локоть пальцы Карин его остановили, не дав высказаться. Получив в ответ от старика молчание и очередное шумное глотание пойла, Кокоши-сенсей обернулся к ним. «Через сколько они будут здесь, Карин?» «Минут 20 с их скоростью». Те двое так и остались на месте. «Понятно. Ребята», Наруто подобрался на такое обращение сенсея и стал внимательно слушать. «Доставайте рации. Карин, направляешь парней. Саске, Наруто, слушайте внимательно ваше задание». Наруто спрятался в густой кроне дерева, пытаясь не шевелиться. Под ним шла восьмерка бандитов неорганизованной толпой. Хрустнула ветка, кто-то крепко высказался на неосторожного приятеля. С неба стал срываться мелкий дождь. Капли попадали с тихим гулом на листья и срывались вниз. Вот очередная попала за шиворот Наруто, отчего тот дернул плечом и скривился. Бандиты внизу его настроение полностью разделяли, шипя и ругаясь. Он и без помощи Карин их бы нашел, так шумно они себя вели. Дождавшись, когда группа пройдет за ним, Наруто тихо спустился. За ним повторили два клона и медленно двинулись следом. Пальцы чуть дрожали, сильнее сжав их на рукояти куная. Наруто стремительно сократил расстояние до ближайшего противника и приложил его рукоятью. Бандит дернулся и стал заваливаться, но упасть ему Узумаки не позволил, быстро подхватив и аккуратно уложив на землю. Клоны повторили за ним маневр, сразу оглушив еще двух, что шли позади оставшейся тройки и чуть в стороне. Но, похоже, недостаточно тихо. Двое обернулись. Трева, кхаа. Начавшийся крик потонул в хрипе. Бандита от удара согнуло пополам, и тот завалился на землю в скрюченном состоянии. Рядом заорал его товарищ и замахнулся оружием. Шаг в сторону, свет пронзающий небо молнии отразился от лезвия куная. Из рассеченного горла бандита хлынула кровь. Раздалось противное бульканье. Наруто застыл, боясь оглянуться. Напротив него двое клонов связали третьего и теперь с круглыми глазами что-то рассматривали позади него. «Ах ты, вы сучиныш!» Куной, запущенный клоном, пролетел рядом с щекой, чуть не задев. Сзади упало что-то крупное. Небо загрохотало. Нару ха-ха-ха-ха, Наруто. Он встрепенулся, вслушиваясь в голос Карин в ухе. А, я тут, даттибайо. Ха-ха-ха-ха, назад ха-ха-ха-ха, немедленно, бегу. Тут же сорвался с места Наруто, переборов охватившее его оцепенение, и бросил своим клонам на ходу. «Свяжите их и несите на стоянку». Он не смог пересилить себя и оглянуться. Не хотел принимать того, что сделал, сосредоточился на том, зачем так срочно его позвала назад Карин. Дождь усиливался, одежда прилипла к коже, земля противно чавкала под ногами. Выскочив на их поляну, он суматошно стал оглядываться. Местность немного изменилась, появился земляное укрытие от дождя в виде неполного купола, где сидели Карин, Тазуна-сан и Синси. Последний спокойно читал себе книжку возле горящего небольшого костра. Старик дрожал, вцепившись до побелевших пальцев в очередную бутыль саке. На другой стороне выскочил такой же запыхавшийся Саске. Повинуясь призывающему взмаху Карин, они вдвоем двинулись к укрытию. «Приготовьтесь, те двое шиноби приближаются», — быстро протараторила Карин, не дав им ничего спросить. Наруто кивнул и посмотрел в сторону Кокоши-сенсея. Тот не обращал на них внимания, полностью сосредоточившись на книге. Почему-то это его не разозлило, а наоборот, придало силы и успокоило. Он развернулся к укрытию спиной, заметив напоследок, что Карин вновь прикрыла глаза и сложила знак концентрации. «Где они?» Раздался рядом спокойный голос Саске, что повторил за ним и повернулся. «Замедлились, приготовьтесь». Наруто всматривался в темный лес, что окружал их, когда раздался свист рассекаемого воздуха и из-за их спин вылетела пара кунаев. Они воткнулись в две небольшие лужи, что успели образоваться на земле, и сразу раздался взрыв. «Вы им не поможете», — взвизгнул Тазуна. Когда он проморгался после вспышки, то увидел, как черноволосого мальчишку обмотали цепью двое появившихся непонятно откуда шиноби в черных плащах. «А надо?» – тихо ему ответил Джонин и, перевернув страницу, даже не посмотрел на него. «Энно», – заикаясь, выпалил тот и вновь глянул в сторону разразившегося боя. Там, где стоял окутанный цепями пацан, теперь валялись обрезанные цепи покореженное бревно. По поляне перемещались размытые тени, от которых моментально закружилась голова и затошнила, так быстро они двигались. «Успокойтесь, они справятся». Рядом звякнули друг об друга куны с сюрикеном и упали в небольшие лужицы у их укрытия. Тазуна вздрогнул, ничего на это не стал отвечать и еще раз приложился в бутылке с саке. Жидкость моментально обожгла глотку, но хоть тошноту убрала. Хотелось забыться, но звон сталкивающегося оружия и крики с непонятными ему названиями техник впивались в мозг. Было мерзко на душе и страшно, да дрожи в конечностях. «Это обманки, они уходят», — внезапно раздался голос девочки. Тазуна кинул на нее взгляд, та так и сидела с закрытыми глазами. На замечание ученицы Какаши-сан наконец-то оторвался от книги и посмотрел в сторону ребят, а потом приложил руку к шее. «Не преследовать, возвращайтесь». «Как не преследовать?» — вновь взвизгнул старик. «А если они вернутся? Наша миссия заключается только в охране и сопровождении, они больше не нападают». От прозвучавшего холода в голосе этого Джонина Тазуна вздрогнул. На миг ему показалось, что невидимая рука сжалась на шее, лишая воздуха. В задании указано, что возможно нападение только простых бандитов. Шиноби – это более высокий ранг. Когда я вернусь, то хочу услышать правдивые ответы на свои вопросы. Когда Джонин покинул укрытие, Тазуна наконец-то смог вздохнуть. Откашлившись, он встретился с внимательным взглядом девчонки и тут же стыдливо отвернулся. Открытая бутыль оказалась пустой. К его счастью, в сетке еще оставались две запечатанные. Когда ребята закончили перетаскивать оглушенных бандитов, Какаши на всякий случай проверил, как те их связали. Из 16 выжили 11. Когда Наруто развеял своих двух клонов, то поморщился, а потом сразу уставился на свои руки. Смотрел то он на них, но не видел. Какаши перевел взгляд на Саске. Тот хмурился сильнее, чем обычно, губы сжаты в тонкую линию. Учитывая, что сегодня они впервые убили, держались парни неплохо. Карин по его приказу готовила травяной чай. Сравнявшись с Наруто, Какаши слегка сжал его плечо, приводя в чувство. «Иди в укрытие, выпей чай и ложись спать. Но, никаких но, Саске скоро к тебе присоединится. Сегодня я за вас подежурю, не переживай. Вы молодцы, хорошо справились. Хай». Протянул тот в ответ и понуро пошел к укрытию. Проводив взглядом Наруто, Какаши обратился к подошедшему к нему Саске. «Тебя учили допросу с помощью шарингана?» «В теории», — послышался с заминкой ответ. «Отлично, пошли». Наруто сидел возле костра, ощущая от него тепло. Мокрая одежда противно облепила тело, отчего немного знобило. Он пригубил горячий напиток, когда раздался приглушенный вопль. От неожиданности Наруто дернулся. Горячая жидкость попала на кожу, заставляя шипеть от боли. Их пленники вскинули головы и затрепыхались, пытаясь сбросить веревки. Бесполезно. Наруто встретился с таким же встревоженным взглядом Карин. «Сейчас посмотрю, их чакра в состоянии покоя, они возвращаются». Вернувшийся Саске выглядел бледнее обычного. С его волос капала вода, одежда насквозь промокла, как и у Наруто. Саске принял протянутый чай только после прямого приказа сенсея и сразу сделал большой глоток, отчего закашлялся. Лицо его моментально покраснело. «Ахаха! Ша-ша-ша, заткнись, Даби! Ты бы видел свое лицо, Даттибайо!» Какаши под маской улыбнулся, посматривая в сторону оживших ребят, те сейчас оживленно переругивались. Карин в стороне раздраженно поправила очки, наблюдая за ними. Из угла укрытия раздавался пьяный храп Тазуны. Какаши оглянулся в сторону пленников, вздохнул и, проколов палец вынутым кунаем, сложил печати. Техника призыва. Учиха Фугаку стоял возле окна в своем кабинете, наблюдая за размеренной жизнью коноховцев. Через открытое окно доносился отдаленный гул голосов и аромат цветов вперемешку с какой-то выпечкой. Гражданские ходили между открытыми лавочками и магазинами, часть останавливалась на улице и раскланивалась, встретив знакомых. Патрульные из полиции неторопливо прошли по центру улицы, наблюдая за порядком. Среди них Фугаку увидел одного из представителей клана Инузука с щенком Нинкином. Пара шиноби в чунинских жилетах воспользовались верхними путями и направлялись в сторону резиденции. Сколько труда ему пришлось приложить, чтобы внедрить изменения и не разрушить отлаженный Сарутоби механизм работы Конохи, что хоть и со скрежетом, но функционировал. Его назначение на пост Хокаге вызвало череду помех со стороны несогласных, как в Конохе, так и за его пределами. Одни козни со стороны аристократии при дворе даймё чего стоили, но и с этим он смог разобраться, пусть и ушло несколько лет, прежде чем все смирились с тем, что он не собирается так просто передавать свой пост. С каждым годом становилось все больше предпосылок к новой войне. Пять великих скрытых деревень чувствовали ее приближение и готовились. Конфликты в приграничных странах стали чаще, хоть пока и не переходили определенную черту. Заказы уменьшились, как и доходы. Необходима была встряска, новый передел сфер влияния. Пока шло наращивание военной силы и поиск слабых мест противника, напряженную обстановку еще можно было отследить по экзаменам на Чунина. Чем четче ощущалось дыхание приближающейся войны, тем чаще деревни предпочитали устраивать экзамены у себя и не рисковать генинами. А если кого и посылали на экзамен в другие деревни, то такие команды давно доросли, а то и переросли звание Чунина, и имели определенную цель, по возможности ослабить противника. Приближался очередной экзамен, теперь его устраивала Коноха. На днях Ивайкума прислали свое согласие, осталось дождаться ответа от Цунэйкири. Учитывая, что скоро произойдет в кровавом тумане, Мизукаге, возможно, будет не до экзамена. От размышлений его оторвал стук в дверь. Хокаге сама. Фугаку обернулся и посмотрел на вошедшего секретаря. Донесение от Хатаки Какаши. Положи на стол. Стоило тому удалиться и закрыть за собой дверь, Фугаку отвернулся от окна и вернулся за свой рабочий стол. Раскрыл свиток, внимательно вчитываясь в донесение. Как они и думали, Гата послал Шиноби устранить мостостроителя. Теперь тот не отвертится, ему придется подписать соглашение с Конохой, если хочет сохранить свою жизнь и достроить мост. Возглавляли группу нападения пара чунинов из тумана. Те провели разведку боем, пустив вперед завербованное мясо, привыкшие к простой наживе. Чунинам дали уйти, как и было приказано. Те должны обо всем доложить мечнику. Фугаку чуть сжал свиток, но тут же заставил себя расслабиться. Они постарались все предусмотреть. Седьмая команда, судя по краткому и спокойному донесению Какаши, отлично себя показала в бою с парой вражеских чунинов. Увы, другой подходящей команды с сильным командиром он выделить не мог. Сарутоби Асума еще не вернулся с последней миссии. Юхи Куринай могла не справиться с мечником тумана. Майта Гай же не подходил из-за своего характера, ему только дай хорошего противника, и он обо всем может забыть. Послать более сильную команду можно было, но тогда мечник мог что-то заподозрить и отступить раньше времени. Нет, именно Хатаки лучше всего подходил для этой миссии. Он сможет и Забузу задержать, и генинов прикрыть. Беспокойство же за младшего сына Фугаку сразу подавил, он должен верить в него и не опекать сверх меры. Все же он его сын, как и Итачи. Глава 25. Ночью Наруто долго ворочился, пока не провалился во тьму без сновидений. Возможно, оно и к лучшему, получилось немного поспать. На следующий день им пришлось сделать крюк в сторону ближайшего города, сдать пленных местной стражи. Он был этому безмерно рад, ведь само присутствие разбойников напоминало об их схватке. Наруто еще раз окинул взглядом окрестности и поднял голову. Небо так и осталось затянуто серыми тучами, сквозь которые редко пробивались солнечные лучи. «Долго нам еще идти, Даттибайо?» Ответом ему послужило молчание. Он склонил голову, разглядывая идущего рядом старика. Тот периодически морщился, на лице отчетливо были видны капли пота. Их он вытирал тыльной стороной ладони. Рано утром старика разбудил сенсей и сразу, прямо при них поставил ему условие. Или тот все рассказывает, или они идут до ближайшего города и там расстаются. Никакие мольбы Тазуны и угрозы того, что его внук и дочь будут ненавидеть Шиноби Конохи, не помогли. Нашел, чем испугать. Лично ему не привыкать испытывать ненависть к себе. К полудню выйдем к реке, там меня будет ждать старый друг с лодкой. Наруто только хмыкнул на слова старика. Оказывается, на него охотится богатый судовладелец Гата, которому невыгодно строительство моста. Сейчас бизнесмен вовсю занимался захватом всех торговых путей в стране волн. Контрабанда, наркотики, убийство конкурентов и тех, кто посмел перейти ему дорогу. Гата хозяйничал в стране, умело манипулируя местным даймё, спонсируя все его развлечения. И сейчас бизнесмену мешал старик Тазуна, что посмел собрать средства с местного обнищавшего населения и начал возводить мост. Его строительство свяжет самый крупный остров и материк, оживит торговлю и положит конец монополии на перевозки судами Гата. Когда утром старик заныл о том, какой он несчастный и как будут страдать после его смерти дочь и внук, Какашисинси вынул свиток из-под сумка и маленькую кисть с чернилами. После заполнения, Синси молча развернул документ перед лицом все это время не закрывающего рот старика. Тазуна аж подавился очередной тирадой. Молчание затягивалось, плечи старика поникли и сам он словно стал меньше. Прикрыв глаза, мостостроитель некоторое время молчал, а потом согласился. Миссия сопровождения теперь имела более высокий ранг, и, если честно, Наруто испытал облегчение от того, что они не отказались от задания. Старика было жаль, хоть он ему и не нравился. Из мыслей Наруто вырвал крик чайки. С каждой минутой вокруг них сильнее сгущался туман. К моменту, когда они вышли к реке, окрестности с трудом можно было рассмотреть. Старик уверенно повел их вдоль береговой линии, пока сквозь камыши они с трудом не увидели рыбака в лодке. На тихий оклик Тазуны тот обернулся, поспешно убрал удочку и схватился за весло. Несколько томительных минут в тишине и лодка с шуршанием врезалась носом в песчаный берег. «Быстрее забирайтесь! И не шумите, нас могут услышать!» Наруто нахмурился и переглянулся с Кариной Саске. Рыбак выглядел испуганным и постоянно вглядывался в туман. Подруга пожала плечами и, удобно устроившись в лодке, прикрыла глаза. Рядом с ней сел Теми. Наруто досталось место посередине, вместе с сенсеем, а старик присел возле мотора вместе со своим другом. Весло уперлось в берег. Толчок, и лодка заскользила по водной глади вниз по течению. Тишину прерывал только тихий плеск воды о борт и скрип весла в упорном кольце. Они достаточно далеко удалились от берега, когда раздался шепот Карин. «Какашисинси, я нашла одного из тех двух чуйнинов. Очень слабо ощущается. Направление 10 часов, в 2 километрах от нас». Наруто встрепенулся. Вновь они. Если бы в прошлый раз не приказ Какашисинси, они бы с Саски справились с ними. Он и не заметил, как стал улыбаться, предвкушая бой. «Причаливайте к берегу, дальше пешком. Но, тут болотистая местность. Не пройдем, увязнем». Тут же попытался отговорить Синсия старик. «Нас ждут вместе высадки». Какаши Синсия оглянулся на хозяина лодки. «Когда мы сойдем, плывите только на веслах». Рыбак шумно сглотнул и быстро-быстро закивал. Повинуясь движению весла, лодка развернулась, и скоро они заплыли в густые камыши. Рядом раздался плеск воды, местные лягушки поспешили убраться с их пути. Резкий кислый запах стал сильнее, помимо него появились нотки тухлых яиц. «Карин, забирайся на спину Наруто и отслеживай обстановку». «Тазуна-сан», Какашисинси перешагнул через лодку и развернулся к старику спиной, «я понесу вас». Их группа стремительно удалялась от реки, прямо по обширной топи. Прошло всего ничего, как со стороны реки послышался звук работающего мотора. Какашисинси на ходу чуть повернул голову и посмотрел на старика. «Тазуна-сан, а он точно ваш друг?» «Он не мог». «Какашисинси, появилось еще 3 источника чакры. Они направляются в нашу сторону. Мог или нет, это сейчас не важно. Ребята, ускоряемся. Здесь у них будет преимущество». Чем дальше они удалялись от берега вглубь острова, тем реже становился туман, пока не закончилась болотистая местность. Остановившись на поляне, окруженной редким подлеском, Синси приказал готовиться к бою. От нетерпения и волнения у Наруто чуть задрожали кончики пальцев. «Синси, знаю», — тихо ответил Какаши Карин, наблюдая, как спокойно на поляне появляются их противники. Они поняли, что их засекли, поэтому и не скрывались. Мамачи Забуза, один из 7 мечников тумана, несмотря на то, что его считали отступником, свой хитай-ате тот так и не перечеркнул. Лицо скрыто бинтами, оставляя видимыми глаза и короткие черные волосы. Из одежды только полосатые штаны, напульсники и ремень на голом торсе для крепления знаменитого меча Кубики-Рибача. Опасный противник. Нельзя подпускать его к ребятам. Мечник вышел из-под леска и остановился. Окинув его внимательным взглядом, Забуза протянул с явной усмешкой. Копирующий ниндзя скрытого листа, Шаринган Какаши. Позади Забузы появились 2 виденных ранее чуйнинов, но так и не вышли на поляну вслед за мечником. Прямо над ними на толстую ветку дерева запрыгнул еще один шиноби, лицо которого было спрятано за белой маской и не на красной волнистой линией у рта. 4, как и говорила Карин. Какаши кинул быстрый взгляд на ученицу, та была спокойна и стояла чуть позади ребят, рядом с Тазуной. Значит, противник пока решил поговорить. Ари-Ари, неужели ты тот самый демон скрытого тумана, Мамачи-Забуза? Не остался он в долгу, ответив таким же безразличным тоном. Засунув руки в карманы штанов, чуть сместился, чтобы лучше видеть всех четверых. «Предлагаю не портить тут ландшафт и договориться», — хмыкнул на это Забуза, поглядывая свысока. «Отдай старика, и мы уйдем». Какаши слышал, как испуганно ойкнул Тазуна и тихо фыркнул Саске. Ни он, ни Забуза не сдвинулись с места, но каждый уже сейчас стал потихоньку наращивать давление ки. Ребята были привычные, благодаря Наруто, а вот старику приходилось тяжко, как бы не откинулся ненароком раньше времени. Хокаге за такое не похвалит. Вместо ответа Какаши медленно поднял левую руку и большим пальцем подцепил Хитаяте, сдвигая его на лоб. Стволы деревьев возле туманников взорвались, десятки кунаев устремились в сторону жертв. Шаринган зафиксировал полученные легкие ранения братьев-демонов, прежде чем те успели сделать замену. Защитную ледяную технику шиноби в маске Ионина и неуловимое обычному глазу движение Забузы, после которого отбитые кунаи воткнулись рядом с ним в землю бесполезной грудой металла. Один из кунаев устремился в небо, вот только, не совсем бесполезный. Какаши видел, как расширились глаза Забузы перед новой серией взрывов. Какаши пришлось спешно складывать печати, чтобы прикрыть себя и ребят от водяных снарядов братьев, и сразу уходить кувырком, пропуская лезвие кубики Рибача над головой и запуская в противника поднятый с земли камень. Снаряд пробил Забузу насквозь и тот, мгновение спустя, расплескался водой. Уничтожение клона Какаши не видел, моментально преградив дорогу настоящему мечнику и не позволяя ему двинуться в сторону ребят. «Я твой противник». Забуза распрямил плечи и тихо засмеялся. «Что же, хорошо, оставим их, пусть детишки повеселятся. Раньше мне не приходилось сталкиваться с носителем Шарингана. Это будет интересно». Суна, как и Иваскума, прислала свое согласие на участие и список генинов. «В этот раз ожидается большой набор, где их всех размещать будем», — проворчала Кахару на озвученную Фугаку новость. Очередной совет был собран именно из-за предстоящего Чунин-Шикен. Подготовка к экзаменам на Чунина всегда была той еще нервотрепкой. И пусть основная часть хлопот доставалась не ему, отслеживать возможное проникновение шпионов под личиной гостей или участников было необходимо. А теперь еще и пресекать конфликты и следить за перемещением гостей. С этим должны справиться полиция Конохи и члены клана Хьюга. Осталось только грамотно разместить генинов и их сопровождающих. На третьем этапе ожидался наплыв заказчиков, и не только из страны огня. В корне на Дан заработали как шиноби, так и гражданские. Саки неплохо развязывала языки, особенно приближенным к аристократам, а те очень любили посмотреть на бои молодых шиноби на арене. Глупо не использовать такой шанс добыть немного компромата. «Это еще не все новости», — тихо продолжил Хокаге, моментально приковав к себе взгляды всех советников. «Среди генинов Суны прибудут дети Казекаге». «Оба!» — удивленно встрепенулся Хамура. «Мало нам внучки Цучикаге, теперь еще Казекаге решил нам усложнить жизнь». «Нет, не оба», — Фугаку не скрывал своего скверного настроения. «Трое». Пока Кахару в своей манере высказывала свое недовольство сложившейся ситуацией, а Хамура пытался ее успокоить, Данза анализировал полученную информацию. Личность Джинчурики Однохвостого ни для кого из присутствующих не была секретом. Да что там, каждый в деревне Песка знал, что третий сын Казекаге – демон. Про его кровавые развлечения все они тоже были наслышаны, как и про психическую нестабильность. Оба Каге сильно рисковали, отправляя своих родственников в чужую деревню. Да что там, они с Фугаку рассчитывали, что если они и пошлют генинов, то слабаков, или вообще откажутся от экзамена, были предпосылки. Но нет, вместо этого на экзамен направляются сильные команды, и Джинчурики Однохвостого. Это не может быть совпадением. Что они задумали? Данза нахмурился и кинул быстрый взгляд в сторону Хокаге. После того, как они смогли разрушить зарождающийся союз, между Ивой и Кумой до сих пор сохранялась напряженная обстановка. Они решили выяснить отношения на экзамене. Это можно будет использовать, если это так, или же планируется диверсия. Придется отложить несколько миссий на время экзамена, сейчас каждый шиноби будет на счету. Учитывая новость, Фугаку придется послать на экзамен своего младшего сына и Джинчурики, для сохранения авторитета среди аристократии. Именно от них шел основной доход, идеальная цель для ослабления Конохи, Джинчурики и сын Хокаге. Но сами они сильно рискуют тем же. Какова их истинная цель? Тем временем, Фугаку озвучил последние мысли Данза. Если мы хотим сохранить прежний уровень репутации среди заказчиков, придется отобрать сильнейшие команды среди генинов и послать последний выпуск. Этот экзамен будет кровавым, нужно ужесточить отбор. Коноха не может показать свою слабость. Этот выпуск, Кахару нахмурилась. Данза кинул на нее мимолетный взгляд и взял со стола список генинов из Кума, внимательно его изучая и краем уха продолжая слушать. Не слишком ли? Среди выпускников много наследников кланов. Их главы могут быть недовольны. Сарутоби Хирузин уверял меня, что увеличил нагрузку в академии, спокойно парировал Фугаку. И кому подавать пример, если не представителям кланов, тем более, его наследникам? С последним Данза был согласен. Слишком все расслабились после последней войны. Реформы, что они провели, немного помогли справиться с ситуацией, но не до конца. Привыкнув к мирной жизни, не познав вкус крови и не потеряв в бою товарищей, нынешние генины намного слабее, чем в его, Данза, поколение. Без войн шиноби слабеют. Данза перестал слушать перебранку, которая вновь возникла из-за упрямства Кахару. В последнее время та все чаще противилась любому начинанию пятого. Хамура остался верен себе и исходил из интересов Конохи, взвешивал каждое свое решение. Упрямство же Кахару вышло на новый уровень. Она словно забыла, чему их учил второй. Благополучие Конохи превыше всего. Но нет, та словно видела перед собой только представителя клана Учиха, а не Хокаге. Еще одна проблема, с которой ему что-то надо решать, и вновь поговорить с Хирузином. Но, прежде надо понять, что вновь задумала эта тройка Каге и как им быть с экзаменом. Данза взял остальные два списка и стал внимательно их изучать. Придется задержаться после совета и поговорить с пятым. Есть у него парочка интересных идей. Он наш. Двое чунинов вырвались вперед, в сторону Саске, обогнав своего товарища в маске. В этот раз они не использовали цепь, но и так перчатки представляли собой опасное оружие из-за металлических заостренных наконечников на пальцах. Саске. Наруто успел сделать всего шаг, когда перед ним в землю воткнулись три синбона, преграждая путь. Зажав в руке кунай, Наруто сосредоточился на новом противнике. Тот крутанулся на месте и рванул вихрем в его сторону. Использует ветер, интересно. Скрестив пальцы перед собой, Наруто создал двух клонов, один отпрыгнул к Карин и Тазуне, а второй побежал прямо к несущемуся в вихре противнику. Рывок клона вниз заставил противника подпрыгнуть, прерывая движение в вихре. Пара синбонов тут же уничтожили клона. Какаши в очередной раз увернулся, меч разочарованно пропел совсем рядом. Пока он только избегал атак, изучая противника. Мамачи хмыкнул и разорвал дистанцию. «О, неплохо», — отметил Забуза, кинув быстрый взгляд в сторону ребят. У Хаку появился интересный противник. Какаши тоже видел, как Наруто подловил в прыжке Янина, применив воздушный толчок. Этот Хаку не успел сгруппироваться и болезненно приложился об землю. Жаль, что откинутого Наруто куная он увернулся и теперь снова оказался на ногах, быстро сближаясь с Джинчурики. Ты даже не представляешь, насколько интересный. Своеобразная похвала от такого противника ему польстила. Но, не стоит отвлекаться. Изабузе явно разделял его мысли. Убрав меч за спину, тот стал быстро складывать серию печатей. «Вижу», — отметил про себя Саске, скупыми движениями перенаправляя атаки чунинов. Сейчас их наручи им только мешали. Без помощи Наруто ему сначала было сложно сражаться сразу против двоих, но в какой-то момент все движения противников стали словно замедленными, очевидными. Саске довольно хмыкнул и уже собирался сам сблизиться с одним из чунинов, как со стороны сенсея и мечника появились два огромных водных дракона. Столкнувшись, техники нейтрализовали друг друга. Водяная волна добралась и до них, вынуждая подпрыгнуть. Чунины воспользовались ситуацией и скрылись под водой. Кунай столкнулся с синбоном, высекая искры. Еще и еще. Их руки дрожали от напряжения. «Я не хочу вас убивать. Тогда просто уйдите, Даттибайо». Наруто сам не горел желанием убивать. Только одна мысль, что он снова у кого-то отнимет жизнь, вызывала дрожь по всему телу. И все же, порой не оставалось другого выбора. Это он отчетливо понял прошлой ночью. Они находились достаточно далеко от остальных, поэтому после грохота двух столкнувшихся водяных драконов, до них добрались лишь жалкие остатки воды, лишь слегка смочив стопы. «Ты ведь не отступишь, верно?» «Хорошо, теперь у меня есть преимущество». Наруто удивленно застыл, когда масочник всего одной свободной рукой сложил серию печатей. «Тайная техника. Летящие водяные иглы. Удар ногой о воду, и та под действием техники поднялась вверх за спиной масочника, изменяя свою форму. Ксо. В том месте, где скрылись два чунина, вода закружилась воронкой и собралась в два водяных столба. Техника сбила подпрыгнувшего соски в воздухе, впечатывая со всей дури в землю. Демоны моментально оказались с ним рядом и сразу атаковали, пока тот пытался, пошатываясь, подняться. Готов к ха-а. Как? Тело доставшего их парня исказилось и истаяло. Вместо противника братья-демоны ранили друг друга. ТЦ. Неудачники. В стороне от них раздался надменный голос этого гаденыша. Как же братья его сейчас ненавидели. Теперь пришло ваше время побегать. Наруто отскочил, когда прямо перед ним выросла земляная стена, принимая весь урон от водяных игл. Карин успела в последний момент. Защита взорвалась крошкой, не выдержав урона, как поднятую пыль тут же разорвало ветряное лезвие. Увернуться полностью масочник не успел и теперь зажимал кровоточащую рану на запястье. Наш бой затянулся, пора его прекращать. Тяжело дыша, Забуза сложил знак концентрации. Все пространство вокруг заполнил густой туман. Какаши мысленно с ним согласился. Мало того, что стало сложно что-то увидеть дальше вытянутой руки, так еще и звук искажался. Какаши знал, что технику бесшумного убийства использовали все мечники тумана, но особенно прославился в ее искусном использовании Забуза. «Да, пора заканчивать. Наруто, Саске!» — крикнула Карин, с тревогой оглядываясь вокруг. После применения Наруто техники порыва, они всего на краткий миг смогли увидеть друг друга. Этого было достаточно, чтобы вновь стать спиной к друг другу, заключая старика Тазуну в центре защитного круга. Этот туман был напитан чакрой Забузы тех двух чунинов, позволяя противникам ориентироваться. Карин от досады прикусила губу. «Тяжело, Карин!» — раздался холодный голос Саске, от которого она встрепенулась. «Направляй нас!» Она дала себе мысленную оплеуху и тут же собралась. Поняла. Наруто создал троих клонов и те сразу взяли под охрану Тазуну. Настоящий Наруто и Саске тут же встали прямо перед ней. Карин вытянула вперед руки и положила их на мальчишечьи спины, а потом полностью закрыла глаза, сосредоточившись на технике. Один, второй, а вот и третий, пока держится в стороне и наблюдает. Направляя ладонями, она развернула ребят в сторону раненых чунинов, что сейчас медленно пытались обойти их и напасть с двух сторон. Карин ждала, когда они подойдут на отработанную на тренировках дистанцию. Это не против сенсея с закрытыми глазами сражаться, вот он любитель нападать из-под земли. Сейчас пальцы заскользили по спинам ребят, рисуя словно на карте и безмолвно направляя мальчишек. Со стороны Саски последовала его любимая атака сюрикенами с прикрепленными к ним леской, а от Наруто полетели ветряные пули. Шансов увернуться у чунинов не было. В тумане раздались искаженные крики. Рядом с масочником появился Забуза. Сердце Карины испуганно сжалось, но те просто растворились в тумане. Их присутствие она больше не ощущала. Зато туман стал реже и, помимо сенсея, она почувствовала присутствие еще пятерых шиноби. Глава 26. Раздался знакомый лай, и из тумана явственно проступили силуэты приближающихся пятерых шиноби. Именно их появление заставило Забузу отступить. Какаши проследил, чтобы тот только прихватил выжившего и скрылся. Преследовать их никто не собирался. «Капитан, мы опоздали, я давно не ваш командир», Ко, обернувшись, устало ответил Какаши и закрыл протектором Шаринган. «Вы вовремя». Хатаки чуть расслабился, опустился на одно колено и протянул отрезок ткани окровавленной куной. Его нинкин-паккун с явной неохотой на морде подошел и принюхался. Именно он привел подкрепление и рассчитывал после этого отдохнуть, но не судьба. Паккун еще раз недовольно на него посмотрел, показушно печально вздохнул и сорвался с места в сторону исчезнувших ранее нукининов. Какаши сделал себе мысленную пометку после обязательно дополнительно поощрить Паккуна. Сырость тот не любил. Хокаге сама имеет на этот счет другое мнение, послышался веселый, пусть и искаженный маской, девичий голос, вырвав его из размышлений. Анбу в маске кошки передала маленький свиток. «Ждем распоряжений». «Вот как», — протянул Какаши, разглядывая свой бывший отряд. Они были почти в полном составе, кроме нового командира. «Интересно, и где он?» Забрав свиток, Хатаки кивнул в сторону двух лежащих тел. «Займитесь ими». «Есть». Сам же Какаши направился к встревоженным генинам. Как только туман рассеялся, он с облегчением отметил, что ребята не пострадали, так, мелкие порезы, с ними легко разберется Карин. Не зря он гонял ребят все это время. И хорошо, что сам с момента ухода из Анбу всерьез занялся собственными тренировками. Если бы не та сделка с Данзо сама, Неизвестно, не упал ли бы он от истощения после боя с таким противником, как Мамачизабуза. После битвы у реки прошла пара дней. Прибывшие подкрепления значительно упростило им задачу по охране мостостроителя. Часть Анбу круглосуточно охраняла мост, часть – дом Тазуны. В первый день, когда они прибыли, их встретил внук мостостроителя и разразился плаксивой тирадой о том, что они все умрут. Удивительно, но когда за ними зашел еще один из Анбу и парочка промелькнула в окне, мальчишка пристыженно замолк и поскорее скрылся у себя в комнате. Тазуна позже извинился за своего внука, рассказав им причину такого поведения. Наруто стало его по-настоящему жалко, он знал, каково это испытывать боль одиночества. Пусть он сам не терял близкого человека, но понять мог. Больше они мальчишку не видели, тот старался не выходить из комнаты все эти дни. Утром сенсей ушел вместе с Саске и Карин на мост. Наруто же досталась миссия по ловле рыбы. Все же, семья Тазуны, как и страна волн, действительно оказалась бедной. Поэтому даже такая помощь была необходима, в том числе и для них самих, есть хотели все. Анбу от охраны отвлекать было нельзя, вот и пришлось пропитанием заняться поочередно седьмой команде. Поправив сетки улов, Наруто решил возвращаться, как заметил недалеко от берега симпатичную девушку в повседневном кимоно чуть постарше его. Она собирала травы в плетеную корзину. Он не сразу осознал, почему она привлекла его внимание, а потом понял, она берегла одну руку и рвала травы только одной. Он не скрывался, поэтому неудивительно, что его присутствие на воде заметили. Она с интересом его рассматривала, чуть наклонив голову к плечу. Девушка совсем его не боялась. Одной рукой много не насобирать, да и долго, вот и решил Наруто помочь. Бедность этой страны все эти дни действовала на него удручающе. «Вам помощь, Хаэм, я не против». Наруто радостно улыбнулся, закрепил сетку с уловом на берегу, чтобы рыба оказалась под водой и не высохла, и присел рядом с девушкой. Та как раз сорвала очередное растение и внимательно рассматривала его со всех сторон. Лично для него они все были одинаковыми, но он постарался найти возле себя похожий. «Этот, да, спасибо». Она так красиво улыбнулась, что Наруто невольно покраснел и поскорее отвернулся. Не привык, что с ним так спокойно разговаривали и принимали помощь. Именно простые жители, а не его команда или дед. Было так приятно, что он решил постараться и собрать как можно больше нужных трав. Рядом с ней было спокойно. Он совсем не чувствовал угрозы или негативных эмоций. Затянувшуюся умиротворенную тишину первой нарушила именно она. Срывала по одному растению и рассказывала, против какого недуга его можно использовать и как правильно сделать настойку или засушить. Наруто невольно заслушался. Так было интересно. Они долго сидели на земле и тихо разговаривали. Они так и не назвали своих имен, но это им не мешало общаться. Иногда ему казалось, что они виделись раньше. Что-то неуловимо знакомое в его движениях, да и голос тоже, а именно, интонация. Всплеск от ударов хвостов рыбы в сетке прозвучали так громко, что Наруто невольно потянулся к подсумку с кунаями и быстро окинул взглядом окрестности. Не заметив ничего подозрительного, дал себе мысленную оплеуху. Расслабился. Обернувшись обратно, он осторожно поинтересовался. «Ты для себя собираешь, и не страшно одной так далеко от деревни уходить рано утром?» «Нет, не страшно». Ее улыбка исчезла, и девушка отвела взгляд. «А травы я собираю для дорогого мне человека». «Извини, ничего скажи, а почему ты стал шиноби?» «А, почему я стал шиноби?» Невольно повторил Наруто, удивляясь такому вопросу. Он поднял голову, рассматривая медленно проплывающие облака, и сам себе удивился. Такой простой вопрос, а он не мог на него ответить сразу. Раньше ему хотелось стать самым сильным, чтобы жители Конохи признали его, но после открывшейся правды все так изменилось. Хотя, хочу доказать одному человеку, что я достаточно силен, но ты и так сильный, разве нет? Она положила сорванные травы в корзину и чуть наклонилась вперед. Значит, ты стараешься не ради себя, верно? Тот, кому ты хочешь доказать свою силу, он дорог тебе. Да, не думая ни секунды, твердо ответил Наруто. Ты станешь сильным. Она кивнула и медленно встала. Взяв одной рукой корзину, второй откинула упавшую прядь темных волос от лица назад. Наруто моментально напрягся. Как же так, знаешь, защищая кого-то, человек становится по-настоящему сильным. Мне было приятно с тобой пообщаться. И да я мальчик. Наруто ничего не ответил, продолжая сидеть на том же месте и провожая спину удаляющегося бывшего противника. Двойное открытие повергло его в шок, хотя то, что его собеседник, Мальчик уже не так поразило, как первое открытие. Когда тот убрал прядь волос, то рукав кимоно задрался, позволяя увидеть затянувшуюся рану, что сам же Наруто и оставил. Это точно он, тот самый масочник, подчиненный Мамачи Забузы. Но почему он не напал, да и не обсуждали они ничего такого, что можно было бы использовать против в бою. Наоборот, его бывший соперник многое ему рассказал, и Наруто чувствовал, что тому действительно это было интересно и важно. Еще и его последние слова о том, что он станет сильным, защищая дорого человека. Или, так он дал понять, что не собирается отступать в следующем их бою. Наруто с тихим рычанием растрепал двумя руками волосы, усиливая беспорядок. Он просто не понимал, что ему теперь делать. Ксо. Создав одного клона, он отправил его в сторону моста к Кокоши-сенсею, а сам подобрал сетку с уловом и поспешил в сторону дома мостостроителя. Ему нужно подумать. В небольшом доме в лесу на столе горела свеча, освещая бедно обставленную комнату. Стол, футон в углу, пара стульев и кровать, на которой сейчас лежал мужчина. Открылась дверь и в помещение зашел подросток с чашей в руках, до краев наполненной лечебным отваром. «Ты задержался, Хаку. Простите меня, Забуза-сан». Быстрый поклон и подросток стремительно преодолел разделяющее их пространство. Он ловко поставил чашу с отваром на стол, не пролив ни капли. Хаку аккуратно размотал бинты и стал тщательно обрабатывать раны. Хуже всего заживало правое плечо, из-за чего Забуза злился, пока он не мог вновь хорошо орудовать мечом. Кубики Рибача сейчас сиротливо был прислонен к кровати. Что удалось выяснить? Мост усиленно охраняется, как и дом мостостроителя. Анбуканахи совсем не скрываются от жителей. В их разговорах только и слышно о шинобиканахи. Все воодушевлены, стройка идет почти круглосуточно. Складка между бровей на лице мечника стала более глубокой. Хаку замер, но Забуза-сан одним взглядом приказал ему не отвлекаться от перевязки. И все, хай, немного поспешно ответил он, стараясь не смотреть ему в глаза. Врать Хаку не любил. Забуза-сан, что вы планируете делать дальше? Мамачи не торопился отвечать. За окном стремительно темнело, еще и туман стал стелиться по земле. Время, что им дал Гата на выполнение заказа, истекло еще вчера ночью. Хаку не хотел вновь сражаться с генинами Канахи. Они нравились ему намного больше, чем этот жирный Гата. И только знание о том, что после получения денег, Забуза-сан собирался его устранить, успокаивало Хаку. Такие люди не должны жить. Готово. Забуза пошевелил плечом и встал с кровати, легко подхватывая кубики Рибача. Пошли, прогуляемся до моста. Хаку встрепенулся и уже хотел признаться и остановить его, но передумал и просто кивнул, грустно вглядываясь в удаляющуюся спину. Забуза совсем не сомневался, значит, и ему не стоит. Они успели только выйти из ветхого дома и направиться в сторону леса, как Забуза резко остановился и чуть изменил позу. Хаку моментально подобрался, пытаясь в тумане разглядеть то, что его насторожило. Он ничего не видел. Наступившая тишина давила на уши. Забуза чуть наклонил голову в бок, когда послышались приглушенные ругательства. В тумане стали проглядываться четыре приближающиеся фигуры. Тут-то он, правда-правда, вы же мне верите? Да-да, от явного нытья в голосе, еще и с примесью мольбы, Хаку скривился. Угадывалось в интонации что-то мерзкое и подлое. Ха, да он бесполезен. Надо было другого брать. Сколько мы еще в этом тумане будем бродить? Мы уже пришли, спокойно прозвучало в ответ. Туман расступился, показывая им четверых незваных гостей. Один из них, беловолосый парнишка, на вид одного с ним возраста, что без труда удерживал одной рукой извивающееся скулящее тело. Назвать этого труса человеком Хаку не мог, до того противно на него было смотреть. Чем-то он напоминал одного из тех бандитов, кто часто ошивался возле Гата. Те казались храбрыми, пока сила была на их стороне, а чуть что, разбегались и скулили. «Вот видите, видите, я привел вас, как и просили, я же теперь свободен, да-да», заверещало тело, трепыхаясь в стальной хватке. «Мара», тихо послышался невысказанный приказ от второго шиноби, что стоял чуть впереди остальных. Его лицо скрывала белая маска, с красными линиями на месте бровей, щек и такого же цвета точкой на лбу. Черные прямые волосы свободно спадали на плечи. За спиной у шиноби на перевязи через плечо крепилась танта. По голосу было слышно, он привык командовать, и что его приказы исполнялись без вопросов. «Вы обещак, ахахахахаха». Новый визг захлебнулся. Из горла труса торчало что-то белое. Хаку только через несколько секунд понял, что это кость. Из секундного ступора его вывел спокойный голос Забузы. «Кагуя, в Кири считают, что вас всех уничтожили». Вместо Кагуи ответил третий шиноби, что все это время стоял позади остальных. В его голосе так и слышался скрытый смешок. «Как видишь, это не так», — Мизукаге ответит за это сполна. Помимо круглых больших очков, у него были растрепанные седые волосы и перебинтованная нижняя часть лица, как у Забузы. Судя по голосу, именно этот шиноби на подходе возмущался, что они поймали не того проводника. Хаку чуть повернул голову и кинул быстрый взгляд в сторону. Забуза стоял спокойно, только чуть сощурил глаза, рассматривая вероятных противников. Никто из незваных гостей не носил протекторов. Плечи мечника стали мелко подрагивать, пока не раздался тихий смех. «Удачи вам в этом! Пошли, Хаку!» Он успел развернуться и сделать шаг в сторону леса, как раздался искаженный из-за маски голос командира, как его мысленно обозвал Хаку. «У нас есть к тебе предложение, Мамачи Забуза, один из семи мечников тумана. Неинтересно». Продолжая удерживать всех в поле зрения, Хаку повернулся к ним боком и успел сделать всего несколько шагов следом за спокойно уходящим мечником, как вновь заговорил очкарик. «Теруми Мии собрала достаточно силы, чтобы убить Мизукаге. Мы знаем дату битвы и можем провести тебя к нему и отвлечь ее от Ягуры». Забуза-сан резко остановился. Хаку встал чуть позади, с тревогой вглядываясь в его спину. «Хаку, к сожалению, я сегодня покидаю страну воды, но однажды я вернусь и завладею этой страной. Но то, что мне нужно, это не слава или что-то подобное. Что мне по-настоящему нужно, это я знаю. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я, ваше оружие, Забуза-сан. Прошло много лет, как они покинули страну воды. Им много раз приходилось убивать или скрываться от ининов. Так у Хаку появилась одна из масок их преследователей. Он помнил о целях Забузы. Помнил о его мечте вернуться и сразиться вновь с Мизукаге. И теперь эти незнакомцы посмели. Зачем мне это? Спокойный вопрос Забузы смыл все возмущение Хаку, отчего он удивленно на него посмотрел, не сумев скрыть своих чувств. Он не видел его лица, но спина мечника была напряжена. Когда Забуза-сан повернул голову в сторону троих шиноби, Хаку понял, он раздражен. Среди восставших много сомневающихся. Мии сильна, но сможет ли она навести в Киригакуре порядок? Мы считаем, что есть более достойная кандидатура на пост Гадайми Мизукаге, добавил с усмешкой очкарик. Допустим, что вы получите от убийства Ягуры. Месть, впервые раздался ледяной голос Кагуи. Хаку его понимал. Если бы не приказы Ягуры, шиноби с улучшенным геномом не преследовали бы. И тогда, возможно, отец не попытался его убить, и мама выжила. Но, тогда бы он не повстречал Забузу. Нет, он не должен сожалеть. Он – оружие Мамачи Забузы. Со стороны реки раздались новые приглушенные ругательства. Пока они разговаривали, туман стал гуще, чем изрядно мешал ориентироваться. Мы придем за ответом завтра, рано утром. Времени осталось мало. Уходим. Три фигуры растворились в тумане, оставляя убитого бандита у их ног. Забуза, как ты посмел не выполнить приказ Гата сама? Спустя всего минуту к дому выскочил Дживар и сразу заверещал. Он являлся одним из помощников Гата. Позади него стояли еще трое головорезов и мерзко ухмылялись. Но вся бравада с них слетела, когда они рассмотрели лежащий возле них труп. Какого? Подлетел к ним Дживар и брезгливо ногой перевернул тело. Ты Иши прирезал. Совсем страх потерял. Забыл, что для тебя сделал Гата сама. Он тебя из грязи вытащил. Да он тебя ка-ха-ха-ха. Подпевал и Дживар ощетинились оружием, но так и не сдвинулись с места. От мечника повеяло демонической аурой. Забуза-сан схватил безбашенного бандита за шкирку и поднял, отчего Дживара захрипел, не в силах нормально вздохнуть. Он попытался ослабить хватку, но тщетно. Хаку раздраженно поджал губы. Сначала троица растревожила старые раны, а Дживара вывел Забузу окончательно. Безмозглый идиот. Забуза-сан, мы подзадержались в этой стране, Хаку. Думаю, стоит отправить Гата наш ответ. Над лесом из-за жуткого крика с веток сорвались потревоженные птицы, но он тут же моментально оборвался. Густой туман полностью скрыл хлипкий дом, не позволяя ничего рассмотреть. Глава 27. В полумраке звучала тихая мелодия. На полу посередине комнаты сидела девушка и играла на семисене. Ее длинные черные волосы были собраны в сложную прическу. На беленом лице особенно выделялись алые губы. Гата перевел взгляд ниже и остановил его на вырезе кимоно. Бежевая ткань с цветами сакуры только подчеркивала фигуру и выпуклости. Он с ухмылкой пригубил из очока теплой саки и резко поставил чашу на столик. Девушка вздрогнула от резкого звука. Семисен издал скрипучий грубый звук, нарушив мелодию. «Подойди», — раздался властный приказ. Не дождавшись моментальной реакции, Гата нетерпеливо прикрикнул. «Мне повторить». Девушка поклонилась и чуть дрожащими руками отложила инструмент в сторону. Не смея поднимать на него свой взгляд, мелкими шажками быстро приблизилась. Тишина была нарушена тихим писком из-за боли, когда Гата грубо вцепился пальцами в тонкое запястье и резко дернул, усадив девушку себе на колени. Шорох ткани, прикушенные губы на девичьем лице. Грубые пальцы впиваются в нежную кожу, оставляя красные следы. Под похотливое сопение девушка отвернулась, пытаясь скрыть бурю отразившихся на лице негативных чувств. В уголках глаз собрались слезы и скатились вниз по щеке. Помимо тяжелого дыхания мужчины раздались приглушенные шаги за дверью, с каждой секундой обретая четкость. Входная дверь с грохотом отворилась и ударилась об стену, заставив увлекшегося Гата вздрогнуть и вскинуть голову. «Гата сама, он всех убил. Что? Ай!» – пискнула девушка, когда Гата резко вскочила и откинул ее от себя. Она постаралась побыстрее спрятать прелести от посторонних глаз, запахнув кимоно, и отползла подальше. «Где Дживара?» Пошла прочь, девушке не нужно было повторять дважды. Она моментально подорвалась с места и пробежала мимо покачивающегося охранника. Она не сразу его узнала. Кусаби сейчас еле стоял на ногах и тяжело дышал. Его лицо и одежда были в мелких брызгах крови, больше она ничего не успела рассмотреть. Вот, только сейчас Гата обратил внимание на большой отрез ткани, что держал подчиненный. Один край из-за рывка выскользнул из окровавленных пальцев и на деревянный пол шмякнулась отрезанная голова. Прокатившись немного вперед и оставляя за собой красные разводы, она остановилась, на Гата взирали стеклянные глаза его помощника Дживара. Лицо застыло в гримасе ужаса и удивления, вывалившийся из открытого рта язык свисал на бок. Забууза. Гата пнул лежащий рядом с ним на полу Семисен так, что тот при ударе об стену издал жалобный звук. Сам Гата зашипел от боли и схватился за отбитые пальцы на ноге. «У-у-у, где он?» «Я не знаю», — залепетал Кусаби, продолжая дрожать всем телом. «Он просто всех обезглавил, а мне приказал отнести вам сверток с башкой Дживара. Он что-то говорил о том, что не собирается ради грошей сражаться с Шиноби Канахи. Вот тварь, пошел прочь. Нет, позови мне Зори или Вараджи». Кусаби мелко закивал и попятился, когда у самых дверей его не остановил визг Гата. «Голову забери, идиот!» Не дожидаясь, когда подчиненный выполнит приказ и за ним закроется дверь, Гата подошел к столу и попытался налить саке в очока. Из-за чуть трясущихся рук желтоватая жидкость не всегда попадала в чашу и разливалась по столу. Гата раздраженно рыкнул и, не обращая больше внимания на посуду, пригубил с бутыли. Он пил остывшие саке жадными глотками, часть проливалась мимо и стекала по толстым щекам вниз, пачкая распахнутую рубашку. Отрыгнув, он кинул бутылку на пол, та со звоном упала и покатилась, чудом не разбившись при падении. Раздраженно ругаясь себе под нос, Гата принялся наматывать круги по комнате. Иногда, помимо ругательств, можно было расслышать упоминание гаденыша, идиотов, старик и пьяница. Наконец, раздался стук в двери, в комнату нерешительно заглянул один из его телохранителей, Зори. «Почему так долго? Неважно, что там слышно о группе Нукининов. Они приняли ваше предложение, Гата сама, будут тут через пару дней, как закончат свои дела». Дыхание Гата выровнялось, плечи расправились, выпячивая вперед круглое пузо. На лице отразился хищный оскал. «Отлично, жаль, что этот демоненок оказался тем еще трусом. Я рассчитывал вновь натравить на ослабленных боем Забузу и Шиноби Канахи новых Нукининов. Жаль, очень жаль, лишние затраты». Гата подошел к столику, взял в руки очок и покрутил его пальцами. На дне осталось немного саки. Как только нукинины прибудут, сразу оповести. И да, завтра мы наведаемся к даймё. Предупреди Вараджи. Под колючим взглядом Гата Зори поспешно поклонился и бесшумно прикрыл за собой дверь. Этих оболтусов необходимо было периодически одергивать и держать в страхе, иначе начинали наглеть. Компания Гата постепенно росла, захватывая шаг за шагом страну волн. Осталось совсем немного и скоро можно будет подстроить несчастный случай даймё. Но, пока он ему еще нужен. Гата захихикал и опрокинул очока, саке обожгло глотку, вызывая кашель. Всего один шаг назад и под ногой оказалась выкинутая бутылка из-под саке. Он нелепо взмахнул руками, Ачока выскользнула из рук и со звоном разлетелась на осколки. Комнату сотряс грохот упавшего на пол тела, и сразу за ним визг, поднявший на уши всех обитателей особняка. Уи-и-и. На следующий день только после полудня Гата смог добраться до резиденции даймё страны Волн. В ней он был частым гостем. Многие его знали, уважительно кланялись и поспешно скрывались из виду. По резиденции Гата шел неторопливо, чуть прихрамывая на одну ногу. Трость в левой руке значительно помогала в этом, но вот правая рука в гипсе все еще болела и ее он прижимал к животу. Гата успел пройти половину пути, как ему навстречу выскочил запыхавшийся слуга даймё. «Господин, вы не предупреждали, я не могу сейчас вас проводить к...» «Почему?» Гата резко остановился и слегка наклонил голову вниз, прожигая взглядом поверх круглых затемненных очков нервного слугу. Тот давно получал от него вознаграждение, чтобы даймё слышал правильные новости. От даймё страны огня и Канахагакури вчера утром прибыли послы. Мне не удалось присутствовать на их встрече и я только сегодня узнал о договоренностях. «Простите, господин». Слуга с каждым словом говорил все тише, не прекращая при этом непрерывно кланяться. У Гата начали дрожать руки. «Послы? Почему они и о чем они договорились?» Как только испуганный слуга озвучил достигнутые договоренности между даймё двух стран и одной из великих скрытых деревень, а также полученных местным даймё средствах, Гата не выдержал и со всего маху швырнул на пол трость. Слуга весь скукожился и вжал голову в плечи. Теперь, пока даймё все не пропьет, к нему бесполезно подходить, он невменяем. Гата это знал, сам не раз его так подкармливал. Подняв голову, Гата мысленно поклялся, что обязательно выяснит, кто все это организовал, и отомстит. А пока, стоит заняться прибывшими шиноби и стариком Тазуной. Мост должен исчезнуть, апчхи. Данзо потер нос, а после устало прикрыл глаз. Ему не хватало только заболеть. С уходом Наруто на миссию, он редко покидал базу корня. Окинув взглядом кучу документов на столе, он решительно их собрал и встал. Необходимо размяться. Подготовка к экзамену шла полным ходом. Скоро начнут прибывать участники и их сопровождающие. Работы прибавилось всем, корень не исключение. Что именно задумали каге других деревень дружным участием своих генинов в экзамене, или же это просто совпадение, пока выяснить не удалось. Привыкнув к солнечному свету, Данзо неторопливо направился в сторону монумента с лицами Хокаге. Благо, что из базы корня можно было попасть на гору, не забредая на оживленные улицы. Пересекаться со знакомыми совершенно не хотелось, как и тратить время на возможные пустые разговоры. В этом году действительно ожидался уникальный экзамен на Чунина. Казекаге решил отправить всех троих детей, Цучикаге, внучку, Арыкаге, несколько команд, среди которых особо выделялась команда Джинчурики Восьмихвостого. Благо, что и не изменил своей осторожности по поводу Киллера Би и не включил его в состав сопровождения. Сразу два Джинчурики в Канахе, помимо Наруто, было бы перебором. И так повышенный контроль из-за сосуда Однохвостого. Если они все смогут выйти в третий этап, поединки будут зрелищными. Значит, ожидается большой наплыв потенциальных заказчиков не только из страны огня. Канаха, как принимающая сторона, не могла показать свою слабость, иначе просто лишится лидирующего, на данный момент, положения на рынке заказов. Не этого ли добиваются Каге? Возможно. Пока что шпионы не смогли обнаружить предпосылок к подготовке вторжения, такое скрыть очень затруднительно. Остаются диверсии, но против кого они будут направлены? Даймё, Данзо невольно скривился. Даймё страны огня точно не пропустит экзамен. Они с Фугаку обсуждали такую вероятность. Поместье даймё сейчас тщательно проверяется, его охрану увеличит. Остановить распространение слухов об экзамене и его участников было трудно, поэтому Нара Шикаку предложил сделать эту информацию оружием и возглавить поток слухов. Желающих попасть на третий этап становилось с каждым днем все больше. Да, это принесет им много головной боли, но и свяжет руки шиноби чужих Кокуризата, маневра для диверсий меньше из-за опасений задеть потенциальных заказчиков из их же стран или нейтральных к их Кокуризата. Так, размышляя, Данзо не заметил, как успел подняться на смотровую площадку, что располагалось на скале. Отсюда открывался просто великолепный вид на всю деревню. В детстве они часто прибегали сюда с Хирузином и наблюдали за тем, как с каждым годом меняется Канаха. Была проделана колоссальная работа, особенно после высвобождения масочником Девятихвостого. Данзо сама. Советник чуть повернул голову, рассматривая потревожившего его Шисуи. тот не стал бы его беспокоить по пустякам. Говори, доклад из страны Волн. Мамачи Забуза покинул страну через несколько дней после боя с седьмой командой. Дан задовольно кивнул. Пока все шло по плану, Хьюго Хизаши вернулся от даймё страны Волн, пока нет. Мелкая птица в небе кружила высоко над их головами, на одно мгновение заслонила солнце и отбросила тень на землю, чем и привлекла их внимание. Дан заприщурился и, узнав ее, тут же вытащил пустой свиток из-под сумка, который он всегда носил с собой. Как только советник раскатал его, птица сорвалась вниз и, не сбавляя скорости, врезалась в пергамент и растеклась чернилами. Внимательно прочитав сообщение, Дан запередал все еще развернутый свиток Шисуи. «Ты знаешь, что надо делать». Они вернулись на рассвете, как и обещали. Забуза видел, что Хаку переживала его решение. Тот не доверял чужакам, как и он сам. В самом начале их разговора Забуза действительно собирался уйти, но они смогли всего одной фразой изменить его решение. Самым разговорчивым в их отряде оказался очкарик, Судзи. Рот у него практически не закрывался. Особенно он любил приставать к Кагуе, на что тот отвечал ледяным взглядом и гордо отмалчивался. Казалось, ничто не могло вывести его из себя. Эта парочка была странной, как и их отношения. Судзи, несмотря на все подколки, особенно тщательно следил за питанием Кагуи и давал ему какие-то отвары и лекарства. Этого Иренина, при удачном стечении обстоятельств, он убьет первым. К третьему Кагуя или Судзи обращались только как к Тыча, ни разу не назвав по имени. Сам он тоже не представился, говорил мало, маску при нем не снимал. Личность его пока раскрыть не удавалось. Любое распоряжение Тыча выполнялось его спутниками незамедлительно, будь то привал, разведка или же приказ Судзи заткнуться. Тишина, правда, наступала ненадолго. Забуза много слышал о клане Кагуя, об их свирепости и жажде боя. Членов их клана считали дикими и сторонились даже в кровавом тумане, где всегда правила личная сила. Как обладателей улучшенного генома, Ягура приказал найти и уничтожить этот клан полностью. Похоже, не только он один вовремя успел подобрать в этой бойне, что устроил Мизукаге, самородков с улучшенным геномом. Жаль будет его убивать. Из него мог получиться полезный инструмент, как и из Хаку. По дороге они только сообщили, что их будут ждать в условленном месте товарищи, которые сейчас наблюдали за обстановкой в стране и подготовкой подчиненных Мии к решающей битве за будущее Киригакури. Чем ближе они приближались к стране воды, тем больше Забуза вспоминал, особенно тот разговор, что определил его судьбу и выбор пути. Сколько Забуза себя помнил, он всегда был один, ему было трудно с кем-либо подружиться. Первое время его пытались задеть и оскорбить, особенно из-за острых зубов, но когда лишались своих, начинали бояться. С тех пор Забуза носил на лице бинты. У него оставался год до поступления в Академию Шиноби. Его признали достаточно сильным при проверке в детском доме. Он привык к одиночеству.